Дороги почти не видно. По ее краям валяются какие-то обломки. Ветер завывает. А может быть, это волки? Очень может быть. Из-за снежной завесы показались несколько человек. Они еле-еле передвигают ноги. Вот так французы! Взгляните на них! Грязных, замерзших, голодных, больных. Сильно французам пришлось пострадать. Нечего было на нас нападать. Больше всего они похожи на огородное пугало. На одном надета женская шуба и шляпа с цветочками. Другой закутался в ковер. Третий одет в драный мундир. На ногах дырявые валенки. Хорошо, хоть такая одежда нашлась. А вот еды эти горе-завоеватели наверняка не видали несколько дней. Французская армия отступает в полном беспорядке. Солдаты бросают своих больных и раненых, тысячами сдаются в плен. На остатки армии захватчиков постоянно нападают наши кавалерийские отряды. В лесах и на дорогах бегущих французов подстерегают партизаны. А мне наполеоновских солдат совсем не жалко. Сидели бы у себя дома. Они мечтали там оказаться, но вырваться из России было непросто. Наша армия наступала. У реки Березины мы почти окружили французов. С большим трудом им все-таки удалось построить переправу и продолжить бегство. Но судьба великой армии была решена. На Березине она потеряла остатки обоза, всю кавалерию и артиллерию. Что же решил делать Наполеон? Он просто бросил своих солдат и уехал во Францию. Ну и ну! А что стало с его армией? Ее безостановочно гнали до самой границы. Тех, кто уцелел в боях, добивал мороз. Вернуться из похода на Россию смогли очень немногие. Более 550 тысяч захватчиков попали в плен или навсегда остались лежать в русской земле, которую надеялись так легко покорить. А когда закончилась война? 31 декабря 1812 года. Мы сокрушили считавшуюся непобедимой армию Французской империи и на весь мир прославили силу русского оружия, стойкость наших солдат и готовность каждого жителя огромной России до конца сражаться за свою родную землю. Чевостик, наше путешествие закончилось. Выключаю время скока.